Глава третья. Я не видела ничего унизительного в осмотре повитухи и была бы рада, если бы чиновник тоже прошел обследование у целителя, ведь забота о здоровье является одним из важнейших аспектов жизни каждого человека. Я знала, что нужно делать и как себя вести, поэтому неприятная процедура прошла довольно быстро. После Сидни проводила меня в просторную и богато обставленную спальню, в которой расположился влиятельный мужчина. Об этом свидетельствовали черные штаны и туника, аккуратно разложенные на кровати. Они были сшиты из дорогих и качественных тканей, не напоминали по размеру парус, на детские вещи также не походили. Значит, мужчина, с которым мне предстояло провести ночь, не был ни коротышкой, ни толстопузом. Прекрасно. Просто прекрасно. Хочу напомнить, что гость крайне требователен, и вам придется хорошенько постараться, чтобы соблазнить его. Заговорила Сидни, когда я тщательно осмотрела комнату. «Советую приложить усилия, иначе получите всего 3 золотых и попадете в немилость к господину. Для него очень важно, чтобы гость остался доволен и помог решить какие-то проблемы. Тогда хозяин будет несказанно щедр. Вам преподать уроки обольщения?» «Буду благодарна», — смущенно произнесла я, ощущая, как краской заливаются щеки, шея и даже уши. «Что ж, слушайте внимательно», — рассмеялась Сидни, заметив мою реакцию. Ее не скрыла даже вуаль. «Старайтесь почаще мило улыбаться, хлопать ресницами, прятать глаза и не отскакивайте от гостя, как от раскаленного котла, если он пожелает до вас дотронуться. Поверьте, ваши шансы возрастут, если сами, якобы невзначай, будете его касаться. Понятно?» «Весьма». Энергично кивнула в ответ и покосилась на дверь. В следующий миг в спальню вошла худощавая девушка с графином в руках. «Эрин, что ты здесь делаешь?» – взволнованно спросила Сидни. «Хозяин приказал принести свежей воды», – невнятно пробормотала служанка. «Ставь и уходи», – велела куртизанка. Дождавшись, когда мы вновь останемся одни, она достала из лифа платья крохотный зеленый пузырек и поставила на поднос рядом с хрустальным графином, доверху наполненным водой. «Отлично. Вот зелье. Чиновник – человек недоверчивый, поэтому выпейте при нем». «Что за зелье?» – обеспокоенно спросила я и облизала пересохшие губы. Сохранять спокойствие в такой знаменательный день удавалось с большим трудом. Пожалуй, проще было бы отработать неделю ночных смен, чем осуществить задуманное. «Чтобы не забеременеть. Гостю вряд ли нужны дети от такой женщины, как вы, пусть даже столь хорошенькой. Не советую выливать снадобье или пытаться чем-то подменить. Во-первых, чиновник быстро вас раскусит. Во-вторых, все равно ничего этим не добьетесь». Ее слова, подобно острому клинку, ударили в самое сердце. На миг сбилось дыхание, но я выдавила улыбку и беззаботно произнесла. «В мои планы тоже не входит пока становиться матерью, а уж тем более в одиночку поднимать ребенка. Рада, что мы достигли взаимопонимания, иначе у нас обеих возникли бы проблемы. С минуты на минуту хозяин скажет гостю, что в спальне произошло возгорание, поэтому поскорее приведите себя в порядок и постарайтесь полностью успокоиться. Обязательно воспользуйтесь моими советами, они вам помогут. Желаю хорошего вечера». Я поблагодарила Сидни и спустя мгновение осталась одна. Закрыв на несколько секунд глаза, сделала дыхательную гимнастику, затем вытряхнула содержимое зеленого пузырька в вазон на подоконнике и наполнила бутылочку зельем для зачатия. Легкая улыбка тотчас заиграла на губах. С довольным видом я подошла к зеркалу, сняла плащ, шляпку, поправила прическу, после убрала с постели мужскую одежду, устроилась в резном кресле, единственном в этой комнате, и принялась ждать чиновника. Время тянулось невыносимо медленно. Казалось, кто-то незримый специально не позволял стрелкам сделать ход, чтобы мои нервы начали походить на сжатую пружину. Не усидев на месте, я поднялась и сделала шаг к двери, как вдруг опустилась дверная ручка. Петли противно проскрипели, и в спальню вошел загорелый брюнет, 35 лет. Он был высокого роста, хорошо сложен, квадратный подбородок, орлиный нос, черные брови, длинные ресницы. Губы не тонкие, не пухлые, не ярко-розовые и не бледные, золотая середина. Они выглядели на удивление притягательно. Как и мужские глаза, два горных озера, такие же темно-синие и холодные. Я утонула в них и в два счета превратилась в сосульку, настолько леденящим кровь был взгляд у незнакомца. Увидев его, я обрадовалась и в то же время испугалась, что не смогу добиться цели. Мужчина оказался невероятно красивым. Ребенок от него стал бы подарком богов, но брюнет был крайне неприступным. Он заметно напрягся, буквально превратился в статую, как только заметил меня. Длинные пальцы сомкнулись вокруг рукояти меча, висевшего на левом боку в ножнах, а кованный конец которых касался голенища высоких черных сапог из тонкой кожи. «Кто вы и что здесь делаете?» — осведомился мужчина, когда мы достаточно хорошо рассмотрели друг друга. Голос у него оказался таким же красивым, как и внешность. Глубоким, вкрадчивым. Всего одна фраза породила толпу мурашек. «Жду», — ответила я, немного стушевавшись. «Чего?» Я тряхнула головой, мило улыбнулась, расправила плечи и проворковала. «Правильнее было бы спросить, кого? Вас, милорд? Меня зовут Арабелла». Его пронизывающий до костей взгляд тотчас спустился в новое путешествие по моей фигуре. Поначалу задержался дольше положенного на глубоком декольте, затем на разрезе, начинающемся в области бедра, под конец на вычурных чулках, проглядывающих из-под легкого платья. Закончив изучение, брюнет все понял. Моя задача по его обольщению должна была облегчиться, ведь отпала необходимость объясняться. Но, судя по реакции незнакомца, она заметно усложнилась. Его глаза резко потемнели, сильное тело превратилось в натянутую до предела струну, взгляд стал острее клинка и непременно пронзил бы меня, если бы обладал подобной способностью. Целую вечность в спальне царила тишина. Воздух стремительно накалялся, каждый вдох уже давался с большим трудом. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Тем не менее, мы продолжали неотрывно смотреть друг на друга и молчать, предоставляя шанс противоположной стороне первой что-либо сказать либо предпринять. Выдержка брюнета первой дала сбой. Он широко распахнул дверь и указал мне рукой на выход. «Раз вы не горничная и никакого возгорания не было, прошу покинуть спальню. Я не нуждаюсь в услугах распутной женщины». Каждое его слово походило на большой плевок. «И передайте Стоуну, что ни куртизанки, ни танцовщицы, ни сундуки с золотниками не заставят меня закрыть глаза на произошедшее, тем более утаить от императора. Дело обязательно попадет на рассмотрение к его величеству». Меня не волновали их разборки. Не заботило и то, попадет ли дело какого-то Стоуна к императору и что с ним станется в итоге. Я была в панике от того, что мои старания вот-вот превратятся в горстку пепла. Следовало немедленно что-то предпринять. И я не придумала ничего лучше, как устроить спектакль для единственного зрителя в лице влиятельного чиновника. Я подлетела к нему, схватила за руку и с мольбой посмотрела в глаза. «Милорд, умоляю, не выгоняйте! Позвольте остаться, хотя бы для вида!» Вторую фразу произнесла шепотом, предполагая, что у нашего разговора имелся незримый свидетель. «Иначе останусь без денег, еще и в немилости укажусь у здешнего хозяина. У меня брат, серьезно болен, одна надежда теперь на вас. К тому же я не распутница, а честная девушка, попавшая в беду. Умоляю, милорд, позвольте остаться. Я буду сидеть тихо-тихо, в уголочке, мешать не стану». И, по совету Сидни, часто захлопала ресницами. Мужчина нахмурился и секунд 20 раздумывал, как поступить. В конце концов он выдернул руку из моих пальцев, закрыл дверь и, не сводя с меня глаз, взялся снимать ремень, на котором висел меч. «Давайте помогу», — предложила я, снова приблизившись к брюнету. «Вы сказали, что будете сидеть тихо, в уголке, и не станете мешать», — проговорил он ледяным тоном и расставил руки в стороны, позволяя мне заняться ремнем. Дело не заняло много времени, всего минуту или две. По окончании я положила тяжелый меч на кровать, опустилась в кресло, в котором дожидалась чиновника, сомкнула пальцы в замок и потупила взгляд, хотя глаза постоянно норовили подняться, чтобы еще раз взглянуть на темноволосого красавца. Я не понимала, что на меня вдруг нашло. Всегда сдержанная и собранная, вела себя в данную минуту, будто первогруппница, увидевшая красивого преподавателя. Как бы то ни было, на этого мужчину хотелось смотреть. Хотелось слушать чарующий тембр голоса, ощущать в груди приятную дрожь, которую вызывали его нотки. Вновь и вновь тонуть в синеве невероятных глаз. «Вы умело справились со сложной застежкой. Значит, имели прежде с ней дело. Где и когда?» — спросил он, хотя я и предполагала, что он предпочтет молчание разговору. Вероятно, прощупывал почву. Отец какое-то время состоял на службе в гильдии стражников. Часто уходил в походы. Я безумно радовалась его возвращению и, чтобы хоть как-то выразить чувство, помогала с ремнем и сапогами. Поэтому да, сегодня мне не впервой пришлось возиться с мудреной застежкой. К счастью, лгать не пришлось. Но эта история была правдива лишь отчасти. Однако я решила не вдаваться в подробности, чем отец занимался в гильдии. Пусть брюнет и дальше думает, что он был простым охранником, а не известным целителем. Так будет лучше для моей легенды. Мужчина расстегнул пуговицы на воротнике рубашки. Мой взгляд тотчас прилип к открывшемуся треугольнику загорелой кожи. Кровь в венах забурлила. «Давно его не стало?» — спросил брюнет, сделав вид, что не заметил моей реакции. Я несколько раз моргнула, гулко сглотнула и прокашлялась, когда не удалось избавиться от кома в горле. 7 лет назад. Маме 15. Она умерла от киприановой чумы. «Мои сожаления», — произнес он на выдохе, ухватился за полы рубашки и стянул ее. Мне не раз доводилось видеть обнаженных мужчин. Все-таки я была целителем. Но чиновник оказался настолько хорошо сложен, что у меня перехватило дыхание. Широкие плечи, плоский живот, крепкие грудные мышцы, к которым захотелось прикоснуться, чтобы узнать, какие они на ощупь. И практически никакой поросли, лишь узкая полоска темных волос, скрывавшаяся за линией брюк. Казалось, этот мужчина был создан, чтобы вызывать восторг. Кровь быстрее побежала по венам, забурлила в теле, точно кипящая в кастрюле вода. В отличие от меня, брюнет сохранял завидное спокойствие. Зачем он раздевается, если не собирается проводить со мной ночь? Неужели, чтобы проверить, на самом ли деле я невинна? Или хочет вызвать по какой-то причине смятение? И где имперский медальон? Зароились в голове тревожные мысли. «Сколько вам лет, Арабелла?» Мое вымышленное имя незнакомец произнес с небольшой заминкой, но все-таки вспомнил. Вот и проявилась его истинная натура. Брюнет запоминал все, что слышал и видел, также, к моему сожалению, был очень проницателен. Выдержать у него допрос — целое испытание, придется постоянно следить за языком. 23, произнесла я елейным голоском и часто захлопала ресницами. Если не удастся соблазнить его, то, может, хоть с вопросами отстанет. «И до сих пор не замужем?» — удивленно воскликнул чиновник, опустился на кровать и закинул ногу на ногу. «Не сложилось», — повела плечом с показной невозмутимостью и потупила взгляд, чтобы чиновник не заметил боли в моих глазах. Со дня смерти Джозефа прошло много лет, но я по-прежнему ощущала тяжесть на душе, хотя лишь отчасти считала себя виноватой. Просто тогда все сложилось ужасно нелепо. Вместо счастливого замужества меня ждали похороны, которым предшествовало море необоснованных обвинений, нескончаемый допрос у дознавателя. А после... После родители Джозефа добились аннулирования брака, поскольку тот не был консумирован. По иронии судьбы, я стала вдовой только в глазах честного народа, но не на бумагах. «Что случилось с вашим братом?» прервал незнакомец поток тяжелых воспоминаний. «Упал с обрыва, когда спасался от местных хулиганов. Лечение у столичного целителя стоит немалых денег, но я обязательно найду их, иначе Мартин до конца дней останется калекой», с жаром ответила в надежде разжаловать брюнета. Мужчина склонил голову на бок, прищурился и около минуты хранил молчание. «Смотрю я на вас, мисс, и не понимаю. Зачем пытаетесь испортить себе жизнь? Вы довольно красивы, умны, в душу не лезете, вопросов не задаете. Более того, у вас правильная речь, хорошие манеры, поэтому запросто найдете достойную работу». «Кто вам сказал, что я нигде не работаю?» — с вызовом посмотрела на чиновника. Осознав, что перегнула палку, нервно сглотнула и мягко произнесла. «Просто нигде больше не заплатят за ночь 100 золотых. Эти деньги спасут брата». Брюнет плотно сжал губы. Вероятно, боялся, что разинет рот от удивления. «Не ожидал, что Стоун оценит мое молчание в столь круглую сумму. Но ему не уйти от правосудия, как бы ни старался. Подайте, пожалуйста, воды, что-то в горле пересохло», — указал он кивком на поднос с графином и дважды кашлянул. Я грациозно поднялась, подошла к небольшому овальному столику и, приложив усилия, сняла с хрустальной посудины стеклянную пробку. В нос тут же ударил резкий травяной запах. Невольно вдохнув его, я ощутила, как телом овладела легкая слабость. Головокружение тоже не заставило себя ждать. Неужели вороний глаз? Запульсировала в голове паническая догадка. В следующий миг запах развеялся. Другая бы на моем месте просто налила стакан воды и протянула чиновнику, забыв о произошедшем. Я же, будучи любопытной по натуре, решила разобраться, не почудилось ли мне. Чтобы не привлекать внимание брюнета, а уж тем более не вызывать у него подозрений, встала к нему спиной, поднесла как можно незаметнее к груди графин и с опаской сделала несколько коротких вдохов. Проверка показала, что в воде на самом деле содержался сок вороньего глаза. Мое бедное сердце принялось стучать с невообразимой частотой. Мысли закружились в голове с такой скоростью, словно угодили в эпицентр урагана. Я не знала, как быть и что делать. Уйти или остаться? Промолчать или сказать? Каждый второй вариант ставил под угрозу мою жизнь. Каждый первый обещал потерять себя. Все-таки я целитель. Мое призвание — спасать людей, оберегать их здоровье. Если я сейчас закрою глаза, утаю от незнакомца, что над ним нависла опасность, как смогу потом спать спокойно? После недолгих внутренних совещаний все же нашла оптимальное решение. Достала из кармашка на поясе бутылочку с противоядием, вытряхнула ее содержимое в графин, спрятала пузырек в лиф платья, налила полный стакан обезвреженной воды и протянула чиновнику. Он забрал хрустальную посудину, но даже не пригубил из нее, хотя сухость губ выдавала сильную жажду. Вместо этого мужчина впился проницательным взглядом в мое лицо. Нужно было уносить ноги, пока не поздно. «Я тут поразмыслила, милорд, и пришла к выводу, что вы правы. Не стоит губить жизнь ради 100 золотых. Лучше возьму в долг, в крайнем случае заложу дом. Хорошего вечера». Не дожидаясь ответа, я схватила плащ, редикюль и только сделала шаг по направлению к двери, как в спину донеслось: «Стоять!» В следующий миг брюнет сомкнул пальцы на моем запястье, развернул к себе лицом и склонился к самому уху. «Что не так с водой? Только не смейте лгать. Я видел, как вы переменились в лице, когда открыли пробку». Его горячее дыхание коснулось волос, опалило нежную кожу на шее. Я попыталась сосредоточиться на приятном баритоне, но близость мускулистого, еще и обнаженного мужского торса путала мысли. В итоге не то что не разобрала вопроса, на миг вообще забыла, что предшествовало желанию покинуть спальню. В попытке избавиться от наваждения я отряхнула головой и так же тихо ответила. «В воде был вороний глаз. Он нейтрализован, так что смело можете пить». «Чем опасен этот глаз?» — продолжил он шептать. «В малых дозах вызывает слабость и сонливость, в больших — смертельно опасен. Я понятия не имею, сколько его добавили в воду. Как бы то ни было, странно, что им воспользовались, если для вас подыскивали девушку. Причем графин принесли незадолго до вашего прихода. Выходит, либо мне передумали платить, либо ситуация в корне изменилась». Несколько секунд чиновник размышлял над услышанным, затем неожиданно ляпнул: «Раздевайся». «Что?» — просипела я не своим голосом, отшатнувшись от него точно от раскаленного котла. Брюнет выхватил из моих рук вещи, бросил в изножье кровати и рявкнул: «Раздевайся, я передумал. Снимай платье», — строго добавил он. Стоило мне гулко сглотнуть и попятиться, как мужчина снова склонился к уху. «Когда я выключу свет, ложитесь на кровать, начинаете прыгать и стонать. Только не переигрывайте». Я не знала, что у него на уме и каким образом нужно стонать, но энергично кивнула, после чего забралась на постель, дождалась момента, когда чиновник погрузит комнату в темноту, помедлила с половину минуты и начала прыгать. Пружины неприятно заскрипели, стали резать слух, бить по нервам, только незнакомец не обращал на них внимания. Он целиком и полностью был сосредоточен на звуках и тенях по ту сторону двери. За нами определенно кто-то следил. С моих губ сорвался горестный стон. Ну почему всякий раз, когда дело доходит до ночи с мужчиной, начинаются проблемы вселенского масштаба? Джозеф ударился головой о плитку и скончался. На незнакомца готовится нападение. Что ж за невезение-то такое? Выругалась я в мыслях. Почувствовав на себе гневный мужской взгляд, осознала, что прекратила выполнять поручение чиновника и поспешила вернуться к нелепой задаче. Брюнет одобрительно кивнул, подошел к кровати и взял в руки меч. У меня сразу заняло дух. Неужели собирается вступить с ними в схватку? Только не это, промелькнула паническая догадка. Я вцепилась пальцами чиновнику в запястье, покачала головой и сложила ладони в мольбе, едва он посмотрел на меня. Незнакомец плотно сжал губы, выражая неодобрение. Мы были знакомы не более четверти часа, но уже понимали друг друга с полуслова. «Что предлагаете?» — склонился он ко мне и для большего поддержания спектакля воскликнул. «Да, милая, вот так!» На несколько секунд у меня сперло дыхание, словно кто-то ударил под дых. Я даже превратилась в каменное изваяние. Из оцепенения вывел хруст по ту сторону двери. «Давайте выберемся через окно и переждем в каком-нибудь укромном месте, подальше отсюда», — предложила я шепотом, подавшись к чиновнику. «Вы не знаете, сколько их там, и удастся ли вам выстоять в схватке. Они ведь и со мной тогда разделаются». Незнакомец пыхтел около минуты, затем дернул подбородком, обошел кровать, прислонился к окну, посмотрел, нет ли кого поблизости, аккуратно открыл створку и перегнулся через подоконник. Спустя несколько мгновений он поманил меня рукой. Я сползла с кровати, схватила плащ, сумочку и встала рядом с чиновником в ожидании указаний. «Идите первый, я следом. Пригляжу, чтобы никто не ворвался в спальню. Только постарайтесь не шуметь, иначе привлечете их внимание. Тогда все старания будут напрасны». Брюнет надел рубашку, заправил полы в штаны, закрепил на поясе меч, взял какие-то вещи из сундука, сюртук и кивком велел мне перелезать через подоконник. Благо, я к тому времени успела накинуть плащ и завязать ленты на груди. «Вперед!» — шепнул он, подал руку и помог взобраться на подоконник. Я поглядела вниз, помедлила немного и спрыгнула. Брызги грязной и холодной воды тотчас окатили меня с головы до ног. Тело бросило в дрожь, когда она проникла в ботинки и доверху наполнила их. С губ не сорвался вопль только потому, что их накрыла широкая ладонь. Я впилась ногтями в мужскую руку и уже захотела вцепиться в нее зубами, как над ухом раздалось шипение. «Не смейте, иначе на ваш крик сбежится вся здешняя стража». Едва он отнял ладонь, как я фыркнула и выбралась из лужи, в которую угодила из-за сгустившейся темноты и нескончаемых дождей, ливших в последние дни. К счастью, в шаговой доступности не было зеркала. Я непременно грохнулась бы в обморок, если бы увидела свое отражение. Но это мелочи по сравнению с тем, чем мне грозили мокрая обувь и одежда. Не хватало заболеть. «Идемте», — указал чиновник рукой на запад и двинулся к центральным воротам. «Постойте, может, лучше через запасной выход? Там меньше охраны», — предложила я неуверенно. «Через главные ворота проще уйти незамеченными», — возразил незнакомец и ускорил шаг. Решив, что спорить бесполезно, последовала за ним. Однако у центрального входа творилось нечто невообразимое. Количество охранников возросло с 4 человек до 8, они вглядывались в лица прохожих и походили на потревоженных и диких пчел. «Плохи дела», — напряженным голосом выдал чиновник и нехотя сдался. «Хорошо, будь по-вашему». Мы развернулись и направились к запасному выходу. Практически добрались до него, как нам наперерез вышли 6 охранников. Увидев нас, они издали боевой клич и бросились навстречу. «Бегите, я задержу их!» — выкрикнул брюнет и достал меч из ножен. Желания спорить не возникло. Хлюпая полными воды ботиночками, я бросилась к ближайшей ограде, взобралась на нее, только перелезть на другую сторону оказалось непросто, поскольку зацепилась всем, чем только можно было. Плащом, легким платьем, даже редикюль, вцепившись мертвой хваткой в чугунную пику, не позволял покинуть порочный дом. Я крутилась, как уж на сковородке, извивалась, но продолжала висеть на заборе. Спустя минуту мне, наконец, удалось высвободиться и спрыгнуть на землю. Правда, прежде раздался треск разрывающейся ткани, заглушаемый лязгом мечей. Бросив тревожный взгляд туда, где оставила чиновника, пришла в ужас. Стражники воспользовались преимуществом и бросились разом на одного несчастного брюнета. Было больно и страшно смотреть, как он отражает многочисленные удары опытных воинов. В то же время меня до глубины души поражала его техника и мастерство. Неужели все имперские буквоеды столь искусно владеют мечом? Очевидно, он военачальник. Вероятно, даже генерал. Дабы не оставаться в стороне и немного помочь ему, с горем пополам нашла камень и, тщательно прицелившись, метнула в стражника, что был крупнее остальных. Самая легкая цель. К собственному удивлению, попала. Мужчина взвыл, словно расфуфыренная девица, сломавшая ноготь, и принялся оглядываться вокруг. Второй камень не заставил себя ждать. Выбранная тактика сработала. Охранник заметался по участку в поисках противника. Тогда я взялась за новую жертву. С моей помощью чиновнику удалось ранить троих, еще двоих оглушить, после улизнуть, с легкостью перепрыгнув через забор. «Вы ужасно непослушны. Я же сказал убегать», — рявкнул он, удаляясь от порочного дома быстрым шагом. «И бросить вас на погибель?» — негодуя крикнула ему вдогонку. Имперский служащий молчал, казалось, целую вечность, затем буркнул. «Поспешите, не будьте улиткой. Нам нужно найти карету и убраться отсюда побыстрее». Я была согласна с ним по всем пунктам, тем не менее на душе имелся осадок. И все потому, что до зуда хотелось принять горячий душ или ванну, выпить чашечку горячего шоколада, забраться в уютную постель и забыться крепким сном. Все желания непременно осуществились бы в течение часа, не отпусти я экипаж или владей им загадочный брюнет, из-за которого, собственно, попала в передрягу. Теперь же неизвестно, когда и в каком виде доберусь до поместья. Стоило представить, что предстану перед дворецкими слугами, грязная, мокрая, еще и продрогшая до костей, как из губ сорвалось недовольство. «Разве у вас нет кареты? Хотя бы служебной? И где ваша охрана?» Мужчина так резко остановился, что я едва не налетела на него. Мама всю жизнь толковала, чтобы смотрела под ноги, но сегодня ее наказ едва не стоил мне сломанного носа. «Охраны у меня нет, сам за себя могу постоять. Карета сломалась, починят только завтра», — проговорил он ледяным тоном, перевел взгляд с моих глаз куда-то вверх и замолчал. «Как же, охрана ему не нужна. Карета сломалась. Рассказывай сказки кому-нибудь другому. Я их порядком наслушалась от пациентов за годы работы. Какой влиятельный чиновник, будучи в здравом уме, откажется от защиты? Значит, не такой он и влиятельный, как преподнес себя. Обманщик. Хоть и красивый», — роились мысли в воспаленном сознании. «Но с чего вдруг? Почти новая. Сотни миль всего проехала», — продолжил брюнет с отрешенным видом. «Уж не Стоун ли испортил в надежде задержать и умаслить меня? Или убить, если не выгорит дело? Неспроста еда за ужином показалась мне чересчур соленой и острой. Ее намеренно сделали такой, чтобы я осушил графин по возвращении в спальню». «Ничего, Стоун, завтра ты у меня попляшешь», — прошипел он, сощурив глаза. «За покушение тебе головы не сносить». «Вы так и не притронулись к обезвреженной воде. Не доверяете?» Не удержалась от упрека, как только в очередной раз повисла тишина. «Я ведь старалась, заботилась. Он же умножил мои старания и благие намерения на ноль. Только зря противоядие перевела». «А должен?» — насмешливо спросил брюнет, развернулся и продолжил путь. Отвечать ничего не стала. «Зачем? Бессмысленно». Лишь поморщилась и недовольно фыркнула.